бледно-красным кленом, и желтая раскатится заря по рекам и по северным озерам, и упадет душистый первый снег сквозь синеву возявшие ладони. И время вдруг замедлив резко бег, прижмется к сердцу и промолвит: вспомни. Вспомни май и белую сирень, вспомни клен на поле одинокий, вспомни тот прозрачный светлый день, взгляд любимый и далекий. Вспомни май, душистый белый май, как сирень нам голову пенила. Вспомни и уже не забывай, это было, это с нами было. И пусть качнется время над тобой, как бездна неба в дымке темно-синей, и зазвенит тоскою неземной, и синевы вдруг выплывшие имя, но чистоты сирени не вернешь, и поцелуя слад кого дурмана, пусть жизнь обман и наше чувство ложь, но я в плену этого обмана. Вспомни май и белую сирень, вспомни клен на поле одинокий, вспомни тот прозрачный светлый день. Вспомни взгляд любимый и далекий. Вспомни май, душистый белый май, как сирень нам голову пенила. Вспомни и уже не забывай, это было, это с нами было. Вспомни май, белую сирень, вспомни клен на поле одинокий, вспомни тот прозрачный светлый день, вспомни взгляд любимый.